Из Шербура им предстояло сразу отправиться в Париж. Сара никогда не была в Париже, и их ожидал напряженный график осмотра достопримечательностей. Они должны были остановиться в Ритце, а через неделю переехать в Довиль, а затем в Биариц, чтобы повидаться с друзьями, а затем неделю провести на Ривьере, в Каннах и еще несколько дней в Монте-Карло со старыми друзьями. И после всего этого они собирались отправиться в Лондон. Корабль вошел в док в Шербуре в 8:00 утра. И Томпсоны сели на борт шлюпки в приподнятом настроении. Эдвард обсудил с ними список мест, которые он считал, Сара обязательно должна посетить. Среди них Тюильри, Версаль, Мальмезон, Эйфелеву башню и, конечно, могилу Наполеона. Когда все было перечислено, Виктория Томпсон удивленно посмотрела на мужа. «Я не вижу в этом списке магазинов Шанель, Диора. Ты забыл о них, дорогой? В этом году в Париже были в моде фиолетовые, розовато-лиловые цвета, и Виктория торопилась купить что-нибудь для себя и Сары. Я постараюсь включить их в наш маршрут, дорогая». Он добродушно улыбнулся. «Я и не рассчитывал, что ты позволишь мне совсем забыть об этом». Он наслаждался своей снисходительностью к жене. Их комнаты в Ритце были превосходны. Сара занимала отдельный номер с видом на Вандомскую площадь. Оставшись одна, она должна была признаться себе, что в этом одиночестве было что-то сладостно-горькое. Тяжело вздохнув, она забралась в огромную постель под стеганое ватное одеяло, а утром они отправились в Лувр и провели там несколько часов. Это был радостный день для ее родителей, как, впрочем, и все путешествие, потому что Сара во всем проявляла уступчивость. В Париже жила давняя подруга матери Эдварда, которая пригласила их к себе на чай на улицу Якобинцев. Сара наслаждалась музеями, соборами и магазинами и обществом своих родителей. В Довиле она чувствовала себя более напряженно, потому что знакомые ее родители, которых они посещали, настаивали на том, чтобы Сара встретилась с их сыном и делали все возможное, чтобы вызвать у них обоюдный интерес. Молодой человек заинтересовался Сарой, но ей он показался непривлекательным, невежественным и невероятно скучным. И пока они жили в Довиле, она старалась избегать встреч с ним. Точно так же в Биарице ей навязывали двух братьев, а в Каннах – внука, если не считать двух очаровательных молодых людей, которых ей представили. К концу пребывания на Ривьере Сара была в мрачном настроении и почти не разговаривала с родителями. «Дорогая, тебе не понравилось на Ривьере?» — невинно спросила Виктория, когда они упаковывали вещи, готовясь к завтрашнему отъезду в Лондон. «Нет, нисколько», — резко ответила Сара. «Совсем не понравилось». «В самом деле?» Мать взглянула на нее с изумлением. Она считала, что Сара прелестно провела время. Они были на нескольких яхтах, значительную часть времени провели на побережье и посетили несколько блестящих приемов. Как жаль. «Я хочу поговорить с тобой, мама». Сара посмотрела ей прямо в лицо и отложила белую блузку, которую собиралась упаковать. «Я приехала в Европу не для того, чтобы найти другого мужа. Хочу напомнить тебе, что до ноября я еще замужем. А после развода не собираюсь ни с кем связывать свою жизнь. Я смертельно устала от всех твоих знакомых, которые пытаются навязать мне своих глупых сынков. невежественных внуков или слабоумных кузенов. Я еще не встретила здесь ни одного человека, с которым могла бы серьезно поговорить или захотела бы провести больше часа. Мне не нужны больше никакие кавалеры, и я не хочу, чтобы меня проволокли по всей Европе, демонстрируя как какую-то застенчивую девочку, отчаянно нуждающуюся в муже. Это понятно? Потрясенная Виктория кивнула ей. «Кстати, кто-нибудь из этих людей знает, что я была замужем?» Виктория покачала головой. «Не думаю, что они знают об этом». «Так, может, тебе следовало сказать им? Я уверена, что они тогда не с таким восторгом навязывали бы мне своих дорогих глупцов, если бы они знали, что я разведена». «Это не преступление, Сара», — тихо заметила ее мать, прекрасно зная, как Сара к этому относится. «Для Сары это было преступлением, непростительным грехом, который она сама не могла себе простить и ни от кого не ждала другого отношения к этому. Здесь нечем гордиться, и большинство людей вряд ли считают это ценным опытом. Я не считаю развод непоправимой бедой. Ты познакомишься с людьми, которые не станут тебя осуждать, а когда придет время, ты сможешь поделиться с ними своими переживаниями, если почувствуешь в этом потребность. Да, это похоже на болезнь. Необходимо предупредить людей. Вовсе нет, только если ты хочешь. Может быть, мне даже следовало бы носить какой-то отличительный знак, как прокаженный. Это было сказано с гневом, досадой и грустью, но она устала от надоедливых молодых людей, которые не представляли для нее никакого интереса и которые чуть ли не срывали с нее одежду. «Ты знаешь, что этот святой Джилли делал в Давиле? Он украл мою одежду, когда я переодевалась, а потом вошел ко мне и попытался сорвать с меня полотенце. Он думал, что это невероятно забавно». «Какой ужас!» Виктория была потрясена. «Почему ты ничего не сказала?» «Я сказала ему. Я заявила, что если он сейчас же не отдаст мне одежду, я пойду прямо к его отцу». И бедняга так перепугался, что незамедлительно отдал мне все и умолял никому не рассказывать об этом. Он действительно был трогателен. Такое простительно 16-летнему юнцу, а не мужчине 27 лет. И все они похожи друг на друга. Инфантильные, избалованные, самонадеянные, невежественные, необразованные. Ей это было невыносимо. «Я просто хочу, чтобы вы с папой знали, что я здесь, в Европе, не для того, чтобы найти мужа». Еще раз напомнила она матери, так кивнула, и Сара приняла снова упаковывать вещи. Вечером Виктория упомянула об этом инциденте мужу и рассказала о молодом человеке в Давиле. Он счел выходку глупой, но, безусловно, безобидной. Проблема в том, что она намного взрослее всех их. Она много пережила. Ей нужен кто-то постарше, более опытный. Эти мальчики не имеют представления о том, как с ней обращаться. И если учесть ее ощущения, когда ее знакомят с кем-то, юнцы вызывают у нее только досаду. В Лондоне мы должны проявить осторожность, знакомя ее с кем-либо. Их план заключался не в том, чтобы совсем оградить ее от людей, а чтобы познакомить с теми, чье общество будет ей приятно, напоминая ей, что в жизни бывает не только одиночество. А все эти кавалеры во Франции лишь убедили ее в преимуществе одиночества. Они вернулись в Париж на следующий день и через несколько часов пересекли Ла-Манш на пароме. В Кларидж они прибыли в обеденное время. У конторки их встретил управляющий, который церемонно показал им комнаты. Родители заняли апартаменты с видом на Биг Бен и здание парламента, а у Сары был небольшой симпатичный номер, отделанный розовым сатином. Взглянув на столик в своей комнате, она заметила полдюжины приглашений, ни одно из которых ее не обрадовало. Она даже не потрудилась открыть их, а мать напомнила о них за обедом. Обедали они у себя в номере, и Виктория объяснила дочери, что они приглашены на два званых обеда и на чай к старым друзьям, а также за город, в Дестер, на пикник и ленч, который семейство Кеннеди дают в их честь в посольстве на площади Гроссвеннер. Они были огорчены, когда Сара раздраженно спросила: «Я должна ехать с вами?» В ее голосе было что-то жалобное, что напомнило матери о ее горе, но отец, твердо взглянув на нее, ответил: «Давай не будем начинать все сначала. Мы все знаем, для чего мы здесь. Мы хотим повидать своих друзей и не собираемся наносить им оскорбления, отклоняя их приглашение. Но зачем им видеть меня? Это ваши друзья, отец, а не мои. Им вполне будет достаточно вас». Он твердо опустил на стол кулак. «Я не собираюсь снова обсуждать это с тобой. В твоем возрасте стыдно говорить такую ерунду. Будь вежливой, будь милой. Приложи для этого немного усилий. Ты понимаешь меня, Сара?» Сара посмотрела на него ледяным взглядом, но он, кажется, не заметил этого, или ему были безразличны ее возражения. У него были свои причины привести ее в Европу, и он не собирался отказываться от намерения снова вернуть ее к нормальной жизни. И то, что она так сильно сопротивлялась, не имело значения. Он инстинктивно чувствовал, что именно это ей было необходимо. «Тогда прекрасно». Обед закончился в молчании, а на следующий день они отправились в музей Виктории и чудесно провели время, а за этим последовал изящный и строго официальный обед. Сара не проявляла недовольства. Она надела платье из темно-зеленой тафты, почти такого же цвета, как ее глаза. Большинство гостей казались ей избалованными и глупыми, и на удивление неосведомленными о происходящих в мире событиях. По пути домой Сара была спокойна, и родители не стали спрашивать, хорошо ли она провела время. Ответ был очевиден. Второй официальный обед ничем не отличался от первого, а чай оказался еще хуже. Саре пытались навязать племянника, который, как со смущением призналась впоследствии даже его мать, был глуп и вел себя до неприличия инфантильно. «Ради Бога!» — набросилась Сара на мать, когда вечером они вернулись. «Что происходит с этими людьми? Почему они хотят выдать меня замуж за своих глупых родственников? Что ты им сказал, когда сообщил, что мы приезжаем?» Наступала Сара на отца, который все отрицал с оскорбленным видом. «Ты сказал, что я в отчаянии, и меня необходимо вывести из этого состояния?» «Сообщил только о нашем приезде. Какие они сделали из этого выводы, это их дело. Я думаю, что стараются проявить гостеприимство, приглашая для тебя молодых людей. Если тебе не нравятся их родственники или друзья, мне очень жаль. Ты не можешь сказать им, что я обручена? Или что у меня заразная болезнь? Ну, что-нибудь такое, чтобы они не пытались меня сосватать? Мне действительно это невыносимо. Я откажусь от всех приемов, чтобы только не чувствовать себя весь вечер дурой». «Мне жаль, Сара», — спокойно произнес отец. «Они не хотят тебя обидеть. Постарайся не огорчаться так».